Скажем тоже об отношениях известного женского периода к разным веществам, в особенности же к таким, кои находятся в брожении. Между прочим, женщине в это время не должно подходить к бочонку, в коем делается уксус, иначе он испортится, не удастся. То же самое говорят и о хлебной квашне. Уверяют, что печеный хлеб легко и скоро плесневеет, в то время, когда хлеб на корню цветет. Что вино поэтому о ту пору легко портится, и за ним нужен особый надзор. Что об эту же пору пятна красного вина, только не подкрашенного, гораздо легче вымываются из столового белья без употребления к тому особых средств. Что о ту пору, когда хлеб цветет, нельзя белить холстов. Словом, много есть в народе и у хозяек наших подобных чудес на примете, и я не советую никому верить всем им на слово, не думаю, однако же, чтобы было справедливо и благоразумно отвергать положительно все это как нелепость, не удостоверившись в том из многократного опыта. К числу симпатических привесок принадлежат, как упомянуто, ладанки, в кои зашивают для хранения от уроки, порчи, ладан и другие вещи и снадобья, иногда наговоренные бумажки и прочее. Туда же зашивают так называемую природную сорочку младенцев, родившихся в рубашке. Случайное обстоятельство это, заключающееся в том, что плена или кожа яйца по крепости своей иногда не прорывается во время родов, а выходит цельная, содержа в себе ребенка, почитается особенным счастьем и предзнаменует новорожденному всякого рода благополучие. Смысла в этом, конечно, нет и быть не может, тем не менее, от этого поверья произошла и поговорка о счастливом человеке. Он родился в сорочке.